Но вот в него врезался крик глашатая: «Дорогу! Дорогу царю Массиниссе!» Толпа прижалась к стенам и колоннам, давая путь шести носильщикам, на лоснящихся, как черное дерево, плечах которых плыла открытая лектика. Седые слегка курчавые волосы, сидевшего в ней человек, оттеняли смуглость кожи его лица, изрезанного глубокими морщинами. Узкий, слегка изогнутый нос придавал ему сходство с орлом. «Массиниса! Массиниса!» — передавалось из уст в уста. Чтобы лучше разглядеть пришельца из Ливии, люди поднимались на ступени храмов, выбегали вперед. Менялы, боясь отойти от своих столиков, становились на цыпочки. «Массиниса! Массиниса!» — шелестело по форуму. Старец в лектике, казалось, не замечал переполоха и оставался невозмутимым, словно статуя ливийского идола, занесенного в Рим свирепым ветром пустыни. Это был он, прославленный нумидийский царь, о котором говорится в недавно обнародованной истории грека Полибия. Соратник Ганнибала, переходом на сторону Сципиона, решивший судьбу самой ужасной войны. Бродячие актеры разнесли по всей Италии приукрашенную вымыслом трогательную историю его любви к карфагененке Софонибе, которую он вынужден был отравить. Это он всего за полвека превратил свой народ из кочевников в земледельцев, и теперь корабли с хлебом Массинисы можно встретить едва ли не во всех гаванях круга земель. И вот этот человек из легенды в Риме. Что может означать его неожиданное посещение? Не для того же пригласили сюда нумидийского царя, чтобы оказать ему почести или договориться о покупке зерна. Ведь с тех пор, как государственная мудрость Сципиона разлучила Массинису с Софонибой, у Карфагена нет страшнее врага, чем Нумидия, управляемая сильной рукой. И не случайно старик Катон каждую из своих речей, будь она о роскоши или об опасности, таящейся в греческих свитках, заканчивает словами: «А все-таки я полагаю, что Карфаген должен быть разрушен». Речи Катона, действующие подобно каплям, долбящим камень, тревожные слухи о готовящемся наборе легионов, а теперь появление в Риме Массинисы, все вело к одному. Поэтому и притихла толпа на форуме. К любопытству в глазах у римлян примешивалась тревога. После победы над Персеем прошло 17 лет, и все эти годы не было войны. Ведь не назовешь же войной стычки в Испании. У Курии чернокожие носильщики остановились. Массиниса неторопливо спустился на землю Рима и вступил в распахнувшиеся перед ним двери. Люди устремили взгляды на двери Курии, словно бы желая проникнуть через них, узнать свою судьбу. Из Курии не доносилось ни звука. Письма. Полибий сидел перед столом, заваленным письмами. Погружая пальцы в хрустящую груду папируса, он брал письмо, какое попадется. Это были отклики тех, кто познакомился с шестью первыми книгами его всеобщей истории, разошедшейся по Италии и эллинскому миру. Античная книга соответствует по объему современной большой главе. «Полибий, радуйся! Не подумай, что тебе пишет незнакомец. Это я, Диодор, старый глупец, забывший, что царская память — решето, удерживающее одну лесть и пропускающее все неприятное слуху. 10 лет я прожил с моим воспитанником в Риме, и, как тебе хорошо известно, сделал все, чтобы вернуть его в Антиохию. Но, прибыв туда, оставался при Деметрии не более месяца. Деметрий прогнал меня, ибо ему был неприятен человек, которому он обязан слишком многим. Я покинул Антиохию и все эти годы жил, стараясь изгнать из памяти прошлое, как дурной сон. Но вот сегодня мне попалась в руки твоя история —